Глава 8. Логика и дедукция. По пути домой Риордан проголодался и заглянул в одну из харчевен торгового квартала. Он спросил у хозяина, что тот может подать из готовых блюд. Оказалось, гуся с капустой. Риордана знали в этом заведении, он нередко здесь обедал. Его усадили за отдельный столик. Он жевал жирное мясо, пытаясь сосредоточиться на расследовании, а владелец харчевни вертелся рядом и донимал своего гостя расспросами о войне. Его интересовала исключительно коммерческая сторона дела. Большая ли ожидается делегация из Фолса, когда начнется наплыв людей и сколько может продлиться кампания? «Народ уже начинает прибывать», — отвечал Риордан. «А насчет того, когда закончится, рассчитывайте на месяц или около того. Все будет зависеть от состояния поединщиков. Какие они получат ранения и насколько долго выжившие проваляются в лазарете. Кроме того, переговоры о контрибуции и распределении прибыли тоже займут время». Риордан вживую наблюдал всего лишь одну войну, да и то будучи мальчишкой. Его отец тогда еще был в силах, и они собрали целую телегу шкур и мехов на продажу. Потом они выгодно скинули весь товар торговцам из Крайоны, да и сами прикупили немало полезного. От войны у Риордана остались впечатления невиданного праздника. Хотелось, чтобы он длился бесконечно. Но детские воспоминания совсем не то, чем стоит делиться с хозяином харчевни. Так что Риордан был худшим экспертом в вопросах проведения войны из всех возможных. Но признаваться в своем невежестве не годилось. Поэтому он сообщал общеизвестные факты, которые почерпнул из чтения книг и на школьных уроках. Хозяин харчевни слушал его, почтительно склонив голову. «А когда начнут строить большую ярмарку?» Риордан пожал плечами. «Конечно же, столица будет не в состоянии принять всех желающих поглазеть на действо. Поэтому в предместьях Авергора всегда возводятся сотни остроконечных шатров. Вокруг них обычно вырастает огромный лагерь из разноцветных палаток. Всюду, куда ни кинешь взгляд, пылают костры, варится похлебка, и вращаются на вертелах мясные туши. Так повелось издревле. Для поединщиков опасность и смерть, а для простого люда праздник. Бродячие артисты дают представления, гремит музыка, а ночью небеса расцветают фейерверками. Колеса торговли вращаются со скоростью предельного станка, постоянно прибывают и отъезжают торговые караваны. Все это вкупе с тотализатором обеспечивает для держав участников войны такой денежный вал, что он полностью покрывает все военные издержки. Риордан проглотил последний кусок, запил его горячим компотом и расплатился с хозяином. Когда он вышел на улицу, начал накрапывать легкий весенний дождик. До дома Риордана осталось всего 2 поворота, так что он успел добраться до своей двери раньше, чем намок его плащ. Он предупредил прислугу о том, что ждет человека из управы, а еще попросил подать ужин в его комнату, как только этот человек появится. Насколько Риордан успел узнать Серсонура, тот прибежит взмыленным и голодным, как волк. Потом сходил к себе и отнес вниз свой парадный камзол, чтобы его хорошенько почистили. Завтра ему предстояло появиться на королевском приеме, где на нем будут разглядывать каждую пылинку. В ожидании агента он сел за составление отчета. Риордан попробовал изложить разговор с капралом, но потом вздохнул и решительно скомкал пергамент. Выходила какая-то чушь. Ему доверили важное дело, а он вместо реальных зацепок пишет о том, что Скиндар опасается за его безопасность, пока он не продвинулся ни на шаг. В этом нужно себе признаться. Оставалось надеяться на успехи Серсонура. Риордан понимал, что если отбросить маску жесткого профессионала, которую они с визиром прилепили ему на лицо, останется голая истина. Любой филер опытнее, чем он, и больше понимает в таких делах. Сила Риордана была в боевом мышлении и твердой руке, а в логике и сметке он без сомнений уступал всем своим сослуживцам. А вдруг он не справится? Накниир верит в него, но заслуженно ли? Серсонур постучал в его дверь, когда улицы Авергора уже погрузились в полумрак глубокого вечера. «Господин Риордан, я захватил для вас письмо в канцелярии», — доложил с порога агент. Судя по аромату вербены, это было послание от Парси. Риордан решительно отложил его в сторону. «Оставь эти обращения. Мы вместе работаем над делом. А значит, можно без формальностей», — сказал он, и тут же вспомнил слова визира. «Никакой фамильярности с подчиненными». Он пренебрег приказом всемогущего начальника, потому что видел, какой замученный вид у Сирсанура. Риордан кивнул агенту на свободный стул и сообщил, что скоро принесут ужин. «А пока рассказывай», — приказал он. Когда они расстались поутру, первым делом Сирсанур добежал до управления, разыскал Магата и передал тому распоряжение насчет слежки за домом Унбога. Старший агент выделил для этого двух человек. «Маловато», — буркнул Риордан. «Ему сейчас не хватает людей», — осторожно возразил Сирсанур. «Мы отрядили сотрудников к каждым из четырех въездных ворот. Будут проверять приезжих. Тех, кто вызывает подозрения, сразу берут под колпак. А два человека — это нормально. Стандартный наряд с подстраховкой». «Ладно, давай дальше». «Но вы правы, ничего толкового из этого не вышло. Ровно в полдень из дома Унбога вышел Кармарлок в сопровождении 7 дюжих молодчиков. На ближайшем перекрестке группа разделилась на две части, а на следующем перекрестке вообще все разбрелись в разные стороны. Наши ребята вели Кармарлока и одного из семерки. Оба филера отработали в холостую. Начальник охраны принца, не торопясь, добрел до той корчмы, где вы с ним накануне беседовали, и обосновался там на целый день. А второй проверяемый без определенной цели прошатался по городу из одного района в другой. Ближе к вечеру вся семерка собралась вновь в корчме. Надо думать, вернулись к начальнику с докладами». «Они нас раскрыли», — с горечью сказал Риордан. «Им удалось сегодня обтяпать свои дела, несмотря на нашу слежку. И мы понятия не имеем, чем они занимались». Он глянул в глаза Сирсанура и осекся. Агент смотрел на него с легким сожалением, как будто вопрошал. «Эх, как бы тебе все растолковать? Ты же все равно ничего не поймешь». Но Риордан понял. Парни из тайной полиции сегодня вовсе не стремились к тому, чтобы действовать тайно. Подручные Кармарлока — опасные типы, и во время слежки за ними вполне можно нарваться на серьезные неприятности. А во имя кого? Во имя любимчика визира, которому самому море по колено, вот он и отправляет людей на рискованные дела. А люди, они тоже жить хотят. И совсем не хотят валяться с перерезанным горлом, как один из тех, кто этому любимчику доверился. Риордан опустил голову. Последние дни все у него шло наперекосяк. И это еще слабо сказано. «На самом деле я установил, чем занимались молодчики Кармарлока», — тихо сказал Сирсанур. «Да ну!» — вырвалось у Риордана. «И чем же?» «Да тем же самым, что и я. Вы же давали поручение потолкаться на рынке на предмет поиска свидетелей убийства. Я появился там после полудня, поскольку до этого смотался в архив и поставил задачу насчет проверки отставных поединщиков. Архивариус сказал, что справится дня за три, не меньше. Так вот, когда я начал наводить справки на рынке, мне сообщили, что я не первый, кто интересуется подробностями вчерашнего убийства. Их с утра уже трясли по этому поводу. И трясли как следует. Это были те самые молодчики Кармарлока. Откуда ты знаешь?» В этот момент в комнату постучали. Служанка Хаскалда, сухопарая девица с угрюмым лицом, принесла им ужин. Пока девушка сервировала стол, оба молчали, но как только она закрыла за собой дверь, Сирсанур брякнул. «Я могу рассказывать и с набитым ртом, если вы не против». «Валяй!» — усмехнулся Риордан. Сирсанур тут же ухватил с подноса кусок сыра и жадно в него вгрызся. «Так вот, насчет рынка. Установить людей Кармарлока было проще простого. Они представлялись. И разговор вели с угрозой. Дескать, мы наводим справки насчет вчерашнего убийства. Убили одного из наших, и мы желаем знать все. А если кто скроет от нас информацию, то потом горько об этом пожалеет». Жестом Риордан велел Сирсануру остановиться. «Поешь спокойно. Мне надо подумать», — сказал он. По всему выходило так, что Кармарлок здесь ни при чем. Он сам предупреждал Риордана: «Мы найдем того, кто это сделал. Найдем и покараем, конечно». Или он таким образом пытается сбить тайную полицию со следа? Нет, прямодушный Кармарлок выше подобных ухищрений. А выше ли? Или, может быть, они устроили это представление, когда поняли, что за ними следят? Риордан сосредоточенно сжал пальцами виски. Серсанур не менее сосредоточенно жевал ветчину, не спуская преданных глаз с начальника. Так, с завтрашнего дня наблюдение за домом Унбога должно быть прекращено. Раз нам не хватает людей... Да при чем тут это? Слежка была ошибкой. Моей ошибкой. Что там насчет рынка? Надо заметить, что, несмотря на угрозы, люди Кармарлока ничего не узнали, потому что не умеют спрашивать. А я умею, — не без самодовольства доложил Серсанур. Такие забавные эти мордовороты. Торговцы угроз не боятся. Они каждый день имеют дело с разными проходимцами и умеют за себя постоять. И потому разговаривать с ними надо по душам. Причем желательно под конец дня, когда люди пропустят рюмочку-другую во славу бога торговли и хорошей выручки. Хотя от них ничего не получилось добиться. Убийство произошло в переулке. Это место с торговых рядов не просматривается. «Да как же так?» — воскликнул Риордан. После такого начала он ожидал от агента совсем других новостей, поэтому недовольно нахмурился. «Зато я узнал, кто мог что-то видеть. Понимаете, господин секретарь, вокруг рынка все время слоняются нищие и попрошайки. Сам не раз замечал, их там полно. А знаете ли вы, что у этих бедолаг территории строго поделены? Каждый работает на своем участке. И попробуй залезть на чужой, сразу бока намнут. Этот прилегающий к рынку переулок, где произошло убийство, считался вотчиной некого слепня. Так вот, этого попрошайку уже второй день никто не видел. В общем, пришлось его поискать. И я его нашел». «Неужели еще один труп?» — вздохнул Риордан. «Да что вы, живеханик! Отыскал его в одном из притонов неподалеку, под грудой тряпья, еле живого с похмелья. Бурчал что-то невнятное. Пришлось пожертвовать один золотой, чтобы к нему вернулась речь и память. Главное, чтобы вместе с речью не пробудилась фантазия». «Маловероятно. Смысл?» «В общем, дело было так. Ваш человек шел себе спокойно по направлению к рынку, как вдруг его окликнул человек. Этот человек был в плаще с капюшоном. Крой, как у поединщиков? Похоже на то. Слепень не разобрал. Лица тоже не разглядел. А возраст? Непонятно. Но почему-то у слепня возникло ощущение, что человек не старый. Телосложение, рост? Обычное. Рост средний. Да что там рассмотришь под плащом? В общем, человек окликнул Скеллингара. Тот остановился и повернулся навстречу. Незнакомец ему что-то сказал. Слепень разобрал только «меня послал», а дальше человек в капюшоне наклонился и назвал имя. Но это только насторожило Скеллингара, потому что тот отшатнулся назад, сделал шаг к стене и что-то произнес в ответ. Тогда незнакомец левой рукой достал из кармана кошель и подбросил его на ладони. Слепень слышал, как брякнуло серебро. Правую руку человек держал под плащом. Когда Скеллингар уставился на кошель, человек в плаще достал правую руку и типа дружеским жестом обнял жертву за плечи. Дальше резкое движение, и Скеллингар хватается за горло. Незнакомец прячет в карман кошель, подхватывает левой рукой жертву под локоть и держит, пока тело не валится лицом вперед. Потом убийца сунул обе руки под плащ и, насвистывая, как ни в чем не бывало, удалился обратно в переулок, откуда вышел. Прямо-таки насвистывая. «Угу, мелодия незнакомая. Я просил слепня воспроизвести, но тот не смог». Оружие он рассмотрел. Увидел мельком. И тут еще одна загадка. Слепень божился, что оружие не было похоже на нож или кинжал. Больше всего... Оно походило на стальной полукруг. Не скажу, что я дока по части орудия убийства, но раньше про такое никогда не слышал. По крайней мере, наши головорезы таким не балуются. Риордан вспомнил, что визир рекомендовал Серсанура как человека, который понимает толк в ножах. Значит, его мнению можно было доверять. Ах да, чуть не забыл. Перед тем, как начать насвистывать свою песенку... Убийца немного постоял над Скеллингаром со склоненной головой. Убедился, что жертва умерла? Скорее, это напоминало молитву. Это тоже странно. Ни один душегуб не станет заниматься такой ерундой. Это все? Вроде да. Риордан кивнул. Ты молодчина, Серсанур. Проделал отличную работу. Теперь обсудим, что нам дают эти сведения. Похоже, что убийца не принадлежит к дому унбогов. Обеляет ли это как-то Кармарлока? Да ничуть. Он мог воспользоваться услугами наемного мастера смерти. Странное оружие убийства, молитва над телом. Это лишь добавляет загадок, но мало что проясняет. В общем, надо дожимать архив. Нужно искать исполнителя. Если вообще убийство воротил преступного мира и Скеллингара как-то связано между собой. «Наверняка связаны», — сказал Серсанур. «Везде действовал очень необычный преступник. Двум из трех жертв, напомню, тоже перерезали горло. Потом этот кабаний клык. Человек подходит к своему делу с выдумкой». «Дожимайте архив», — повторил Риордан. «А еще нужно вновь встретиться с шайкой седла. Они же остались без вожака, так? Некто должен предъявить права на их дело и всю их компанию. Попытайся это выяснить. Завтра я целый день в Глейпине, встречаемся здесь же вечером. Теперь доедай ужин, налей себе вина, а я буду дописывать отчет визиру. Захватишь его с собой, завтра с утра передашь секретарю». После того, как отчет был дописан, Риордан возместил своему помощнику средства, которые тот потратил за прошедший день, а затем отпустил Серсанура с приказом хорошенько выспаться. Тот мгновенно испарился, бросив печальный взгляд на остатки ужина на столе своего патрона. Риордан попытался привести мысли в порядок, но там царил какой-то сумбур. Непонятный исполнитель с необычным орудием убийства, ритуал над трупом, прозрачные намеки Скиндара, явный мотив со стороны Кармарлока в отношении внедренного в его дом агента — все это напоминало лесной бурелом, в котором мысль Риордана бесцельно блуждала без надежд выбраться. Чтобы как-то отвлечься, он решил прочитать письмо Парси. Риордан взял в руки ее послание, и его лицо порозовело от смущения. Только сегодня он виделся с Зеленоглазкой и еще не отошел от впечатления, которое произвела на него бывшая подружка. Не то чтобы он как-то неправильно поступил в отношении своей возлюбленной или позволил себе какие-то слова, ничего подобного не было. Но Риордан все равно испытывал неловкость, когда распечатал конверт, благоухающий вербеной. Помимо нежностей, Парси писала о том, что подробности ночной ссоры стали известны принцессе Вере и даже королеве Эйне. Теперь все вечеринки девятого подъезда отменены на неопределенный срок. Фрейлинам запретили отлучаться из дворца на целый месяц. Запрет коснулся абсолютно всех, как двора принцессы Веры, так и девушек принцессы Альпины. Даже фрейлины самой королевы попали под домашний арест. У многих из них имелись планы, к некоторым должны были приехать родственники, так что теперь бедняжка Парси оказалась овечкой в стае разъяренных волков. На этом месте Риордан невольно улыбнулся. Меньше всего Парси напоминала овечку. Лису или куницу — это да, иногда рассерженную росомаху, но с овечкой у нее не было ничего общего. Еще его девушка сообщала, что ей пока ничего не удалось выяснить о таинственном противнике Риордана. Она пыталась навести справки о нем у подружек, Тивери и Герды, но те пока воротят нос и не желают разговаривать. Да и подружками их теперь называть не приходится. Парси так охарактеризовала их поведение. Вылитые крысы трущобные. При этом Тивери второй день щеголяет в роскошном аметистовом колье, которое ей доставили на утро после инцидента. Парси не забыла о поручении Риордана насчет своей госпожи и молодого принца. Она писала, что в последние дни супружеская пара проводила друг с другом мало времени, поскольку у Унбога наметилась целая куча дел в связи с грядущей войной. Он постоянно выезжает из Глейпина в сопровождении своего начальника охраны, ну ты помнишь, страшный такой с багровой физиономией. Риордан дочитал до этого места и задумался. Значит, принц теперь постоянно с Кармарлоком. Интересно, как это связано с предыдущими событиями. При этом он не мог не отметить отличный слог своей девушки. Она сообщила важные сведения, а если бы письмо было перехвачено, ей ничего нельзя было поставить в вину. Ну, подумаешь, написала пару строк о своей госпоже и ее муже. Что в этом такого? В заключительной части письма Парси посылала Риордана 1000 поцелуев и напоминала о том, что целый месяц единственным их средством связи будут письма. Она выражала надежду, что за период разлуки их страсть запылает только ярче. И предупреждала Риордана о том, что если один раз в два дня ей не будет приходить от него послание, она булавкой начертит ему на правой щеке точно такой же шрам, как и на левой. Прочитав письмо до конца, Риордан вздохнул. Грамоту он освоил, заполнять служебные формуляры без ошибок тоже научился. С отчетами дело обстояло хуже, но визира не смущали ни его почерк, ни слог. Накнир как-то в порыве великодушия сказал Риордану, что его удел — оставлять автографы острием шпаги, а не чернилами. Так что у Риордана не было проблем с орфографией по работе. Но совсем другой вопрос — любовное послание. Как написать девушке о своих чувствах и не выставить себя на посмешище? Тем более, что его письмо вместо адресата вполне может попасть в чужие руки. Тогда неопытность Риордана в эпистолярном жанре станет предметом глейпинских сплетен. Его репутация и так понесла урон из-за поражения в поединке с Вайтаном. Следующий удар может стать для нее смертельным. Риордан пообещал себе найти время для нескольких уроков изящной словесности, после чего прикончил жалкие остатки ужина, которые не уничтожил Сирсанур, и рухнул в постель. Последняя его мысль перед сном была о том, что он взялся не за свое дело, и весь образ жесткого профессионала, который они с визиром тщательно создавали, начал плавиться, как сосулька под лучами весеннего солнца. Утром он тщательно причесался и надел вычищенный прислугой парадный мундир. Равнодушно глянул на себя в зеркало и сразу отвернулся. В наряде с золочеными пуговицами он выглядел бы как юный безбородый паж. Только в отличие от миловидных пажей, его страхолюдная физиономия производила отталкивающее впечатление. Картинку немного сглаживала синяя татуировка на щеке. Она словно собирала все несуразные детали лица в единое целое. Риордан вбил ступни в отполированные щеткой черные сапоги и, легко сбежав по лестнице, вышел в весеннее утро. До Глейпина он добрался без приключений, хотя не раз и не два проверял наличие слежки. Но, видимо, на этот день недруги решили оставить его в покое, если он вообще не надумал себе присутствие соглядатаев. В гардеробе дворца Риордан сдал шпагу вместе с плащом и принял из рук Франа церемониальный канцелярский набор. Это был планшет, отделанный золотом. Его полагалось носить на шее, раскрывая по мере необходимости. Внутри в специальных креплениях находилась маленькая закрытая чернильница, перо и стопка бумаги с личным гербом визира. Каждый лист был пронумерован и подлежал учету. После гардероба Риордан попал в цепкие лапы церемонии мейстера и был припровожден в оксамитовый зал, где проходили наиболее торжественные приемы. Стены зала были задрапированы дорогими тканями, отсюда и его название. Под потолком сотнями радужных искр переливалась гигантская люстра с инкрустациями из горного хрусталя. По центру стены возвышались 5 тронных кресел для короля Вертрона, королевы Эйны, обеих принцесс и молодого принца. Места для августейшей семьи располагались на невысоком подиуме, а перед ними полукругом были расставлены стулья для приглашенных на прием вельмож и присных. Риордана посадили справа, в первом ряду, рядом с креслом визира. Вообще расположение каждого стула, его размер и даже высота спинки имели здесь значение. Самыми массивными и высокими были предметы меблировки первого ряда, а ближе к входной двери зала они словно съеживались, как и влияние дворян, для которых были предназначены эти стулья. Несмотря на то, что церемония должна была начаться только через полчаса, большинство мест было уже занято. Для многих вельмож последний прием перед началом войны с Фолсом являлся чем-то вроде демонстрации богатства, к коему относились в том числе жены, дочери и прочие родственники женского пола. Сверкали водопады драгоценностей на обнаженных плечах, скрипели тугие корсеты, перебивал дыхание ядовитый туман из редчайших духов и дорогих притираний. Когда церемонии мейстер проводил Риордана к его месту, приглушенный гул голосов зала сначала поперхнулся, словно секретарь визира был костью, попавшей в коллективное горло, а затем зазвучал с новой силой. Риордан не сомневался, что часть этих разговоров и сплетен касается его скромной персоны. Время шло, периодически открывалась двустворчатая входная дверь, и церемонимейстер провожал новых гостей на предназначенные им места. Наконец появился констебль Глейпина, граф Танлегер, которого называли посланником короля. Без сомнения, он являлся одной из самых влиятельных персон в Овергоре. Граф всегда благоволил Риордану, поэтому он подошел, приветливо поздоровался и поинтересовался, как идет служба. Услышав ответ, что все в порядке, граф Танлегер кивнул, как человек, полностью поглощенный своими мыслями, и ушел к своему креслу, установленному ровно напротив королевского трона. Появление высшего фальцграфа не вызвало особого ажиотажа, но через несколько минут разговоры вельмож вдруг притихли, как будто на них кто-то шикнул. Это визир Накнир, второй человек в государстве, неторопливо прошествовал к своему месту. Он бросил быстрый взгляд на Риордана, его тонкие губы на мгновение сложились в одобрительную улыбку, после чего глава репрессивной машины повернулся и принялся внимательно разглядывать разряженную публику. Ему в ответ улыбались, склоняли головы, но Накнир никак не реагировал на эти знаки внимания. После того, как все высокопоставленные сановники заняли отведенные им места, пришел черед герцога Эльвара и его свиты. К родному брату королевы Эйны, как и ко всему двору, люди относились с опасением. Герцог был несметно богат, а значит, несметно влиятелен даже без учета родственных связей. Однако за последние полгода, когда руку принцессы Веры отдали барону Унбогу, а не старшему отпрыску Эльвара, положение слегка изменилось. Победила партия графа Танлегера, с которым у дома герцога были непростые взаимоотношения. Посланник задумал и реализовал эту блестящую интригу как дань многолетней дружбе с отцом барона Унбога, который на смертном одре вручил графу судьбу своего сына. Королевский двор замер в ожидании реванша, но ничего не происходило. Казалось, что герцог вполне примирился с публичной пощечиной. И это несмотря на всем известный мстительный характер брата королевы. Темные порывы его души касались даже женщин, коим не посчастливилось стать объектом внимания герцога. Он не вел осаду по правилам искусства обольщения. Он просто загонял жертву в угол, и несчастной оставалось только отдаться в руки загонщика. Герцога сопровождал граф Валлий, тоже некогда претендовавший на руку королевской дочки. Злые языки утверждали, что таким образом Эльвар обложил принцессу Веру со всех сторон, и так или иначе, брак ее должен был состояться с одним из его протеже, будь то родной сын или приближенный дворянин. Но проиграли оба ставленника герцога, и счастливая Вера, наперекор воле матери, пошла под венец с избранником своего сердца. Следом за графом Валлием шли сыновья герцога, Мидбек и Верлотен. Оба приземистые крепкие парни, личности которых сформировались под влиянием своего жестокого отца. Далее шествовали остальные придворные, среди коих Риордан заметил грубияна Бартеля. Вся эта пестрая компания расположилась на стульях в первых рядах слева от тронной группы. Через несколько минут после появления герцога и его людей высокие двери оксамитового зала распахнулись, и церемониймейстер возвестил о выходе августейшей семьи. Судя по открытому платью, королева Эйна никак не могла смириться с возрастом. Природное очарование слегка подернулось пеплом прожитых лет, но ее фигура еще сохраняла элегантность форм и могла служить образцом для многих юных дам. Красоту Эйны сполна унаследовала ее младшая дочь, принцесса Альпина, слывшая, по общему признанию, самой обворожительной девой Овергора. Ее красоту подчеркивало белоснежное платье, а пояс и браслеты, отделанные розовой шпинелью, добавляли ее образу одновременно женственности и целомудрия. Принцесса Альпина шла позади матери, а следом за ней выступала ее сестра Вера под руку со своим мужем, принцем Унбогом. Риордан не видел своего бывшего господина больше месяца. Унбог вырос на раздольных равнинах Зомердага. Теснота Овергора была ему чужда, как и неотвязный запах городской канализации. Риордан знал, что целью Унбога в охоте за рукой принцессы было не положение, а сама женщина, и будь на то его воля, он бы давно увез суженую в свое огромное имение подальше от столицы с ее грязными интригами и душной завистью. Когда члены королевской фамилии угнездились на положенных им по статусу местах, в зал, чеканя шаг, вошла четверка стражников личной охраны короля. Двое заняли пост на входе, а вторая пара проследовала к тронной группе и замерла по ее краям. В коридоре протяжно завыли горны. «Правитель Овергора, Венбада, Гроэндага, Зомердага и провинций, его королевское величество Вертрон I!» — прокричал нараспев церемониймейстер. Из всей династии властителей Овергора ныне царствующий монарх обладал самой внушительной и воистину королевской внешностью. Его отец Гедрик был кривонок, дед косил на правый глаз, но Вертрону посчастливилось уродиться без единого изъяна. Король Овергора выглядел внушительно и благообразно, как и полагается помазаннику Божьему. Его профиль отменно смотрелся на золотых монетах, но вот беда. Вся сила Вертрона ушла во внешность. Королю недоставало природного магнетизма и безграничной самоуверенности, которые обычно присущи монархам. Сомневаясь в себе, он предпочитал бездеятельность ошибкам. Поэтому в экономических делах он полагался на посланника, в вопросах внутренней политики и безопасности — на визира, а в тактике войны — на Биккарта. Домашний уклад дворца, распределение чинов, званий и наград были в ведении королевы Эйны и ее братца. Сам же Вертрон проводил свободное время за молитвами с отцом Вилайди, а также за чтением книг. Наслушавшись лживых комплиментов от придворных, он возомнил себя великим ученым и философом. Во сне и наяву король грезил невиданным по силе мысли научным трактатом, который потрясет устои знаний. Вертрон появился в сопровождении своего личного астролога и святого отца Вилайди. Его шествие к трону сопровождалось шуршанием мантий ученых мужей. На мгновение Риордан подумал, что этих деятелей усадят куда-то поблизости от подиума королевской семьи, но Вертрон не рискнул пойти на такое вопиющее нарушение этикета. И звездочет, и священник устроились на стулья на почтительном расстоянии от августейшей фамилии, а король меж тем проследовал к монаршему трону и занял свое законное место. Граф Танлигер, убедившись, что все приглашенные на прием расселись и пребывают в почтительном ожидании, встал со своего кресла и развернулся к публике. «От имени Его Величества короля Вертрона я намерен сообщить вам, что двор королевства Фолс 3 дня назад оставил Арнарунгу и в настоящий момент приближается к Овергору. Их прибытие ожидается к вечеру 4-го дня. К ним навстречу высланы нарочные, которые проследят за тем, чтобы делегации Фолса было оказано достойное гостеприимство во время ее путешествия по нашим землям. В распоряжение двора Фолса будет предоставлен Охарт, где их смогут разместить с комфортом, приличествующим высокому сану гостей. А некоторое удаление Охарда от столицы обеспечит им спокойствие и конфиденциальность подготовки к войне». Риордан скосил глаза на своего начальника. Охард — летний дворец, расположенный на живописных склонах Венгарских холмов. До него от Овергора было не более 1,5 часов езды в карете, а до ярмарки и того меньше. В книгах по истории Риордан читал, что почти всегда противников Овергора размещали в Охарде. Они пребывали с охраной, прислугой, даже с собственными поварами. Овергорцы показывали гостям покои, кладовые и прочие помещения дворца, а после покидали его все до единого. Все для того, чтобы вторая сторона чувствовала себя в полной безопасности и могла самостоятельно наладить свой быт по собственным представлениям о порядке. Разумеется, тайная полиция готовилась к столь важному мероприятию, но Риордана никак не задействовали в этой подготовке. Накнир посчитал, что у его секретаря есть дела поважнее. Через день после прибытия Фолса здесь, в Глейпине, будет подписан контракт на войну», — продолжал посланник. «Затем состоится формальный вызов и оглашение войны для наших народов. Тем же вечером мы даем для гостей бал с фейерверками». То, что контракт подпишут мгновенно, Риордан не сомневался. Все условия войны стороны давно обсудили в дипломатической переписке. Само подписание — не более чем формальный ритуал, дань многолетней традиции. Через день после бала в Глейпине состоится торжественный обед для наших гостей. Перед ним будет объявлено о помолвке принцессы Альпины и принца Легрелана, наследника престола Фолса. По залу прошелестел общий вздох. Не то чтобы это была великая новость. О том, что младшей дочери короля Вертрона уготован династический брак, было давно известно. Тем не менее, до сего момента у герцога Эльвара оставалась последняя надежда, а прямо сейчас на глазах Риордана еще одна коронованная птичка пролетела мимо расставленных им силков. Больше всего на свете Риордан хотел сейчас увидеть физиономию брата королевы, чтобы посмотреть, как выглядит окончательное поражение. Далее король Фолса Хеймис наверняка пожелает устроить в Охарде празднество, посвященное помолвке его единственного сына, во время которого будет заключен брачный договор. Это событие произойдет на фоне первых поединков на парапете доблести. Посланник на мгновение замешкался и заглянул в свиток, который все время держал в правой руке. «Уверен, что наши приближенные также проявят необходимое гостеприимство по отношению к дружественному нам Фолсу. Дома принца Унбога и герцога Эльвара могут устроить по одному балу для наших гостей. Для этого в их распоряжение будет предоставлен Глейпин. Даты званых вечеров мы обсудим позже». Легкие смешки прошелестели по оксамитовому залу. Так, в непринужденной манере, посланник предложил двум сановитым вельможам пошире раскрыть свои сундуки во славу Овергора. Принц Унбок и герцог Эльвар по очереди поднялись со своих мест и горячо поблагодарили короля Вертрона за оказанную им честь. Глаза принцессы Альпины увлажнились волнением. Ее сестра, чтобы справиться с гневом, вонзила ноготки левой руки в правую ладошку. «От серебряных до золотых ворот будет разбита большая ярмарка», — сообщил посланник. «Со вчерашнего дня там работают строители, возводят балаганы, шатры, помосты, обустраивают дровяные склады. Пожарному магистрату надлежит постоянно держать в готовности свою тревожную команду на случай внезапных возгораний, а также позаботиться об оборудовании водных резервуаров. Кроме того, наплыв представителей разных держав, купцов, да и просто люда, охочего до зрелища празднеств, вызывает нашу обеспокоенность. Нашему полицейскому магистрату приказывается обеспечить безопасность для всех гостей Овергора на период войны. Речь идет об Овергоре и ярмарке. Воинская школа и Охард сами позаботятся о собственной охране. Визир Накнир, ваши люди готовы к таким задачам?» Патрон Риордана, не торопясь, поднялся на ноги. «Мы готовы, посланник. Мои сотрудники опытные и не в первый раз будут нести подобную службу. Разумеется, без каких-то инцидентов не обходится ни одна война. Там, где вино льется рекой, всегда возникают конфликты. Это нужно иметь в виду. Но мы приложим все усилия, чтобы гасить их в зародыше и не допустить народных волнений. Также мы тщательно проверяем списки всех въезжающих в Овергор и фильтруем подозрительных лиц». «Благодарю вас, визир», — сказал граф Танлегер. «Поскольку Охард находится вне территории столицы, нам необходим человек для сообщения с двором Фолса. Он будет постоянно находиться там, посылая гонцов в Овергор по мере необходимости. Для этого мы будем держать в окрестностях Охарда две конные станции». «Это что еще за новости?» — недовольно проворчал визир, впрочем, не так громко, чтобы его услышал кто-то, кроме Риордана. Словно отвечая на его реплику, а может быть и вправду отвечая, поскольку он не спускал с Накнейра глаз, посланник произнес: «Голубая сталь — поединщики особого рода. Им может что-либо понадобиться для подготовки. Поэтому нам нужен человек, сведущий в воинском искусстве. Человек, который понимает нужды бойцов и при этом носит дворянское звание. Визир, мы хотели бы задействовать для этой цели вашего секретаря». Брови Накнейра недоуменно поползли вверх. он вторично поднялся со своего кресла. «Благодарю вас за оказанную честь, но я считаю, что Риордан слишком молод для подобных поручений. Кроме того, он очень занят на службе». «По нашим сведениям, у него достаточно свободного времени даже для неслужебных дел», — раздался вдруг резкий голос королевы Эйны. Визир нахмурился, словно услышал навязчивое жужжание комара. Он посмотрел на королеву Эйну, слегка отведя в сторону голову, как будто хотел спросить. «Ваше Величество, а вы уверены, что правильно понимаете, к кому обращаетесь?» В большом и заполненном народом помещении мгновенно установилась такая тишина, что стало слышно дыхание людей. Риордан прикусил губу. Вот она, вечеринка. И как неожиданно аукнулась. Молчание нарушил сам король Вертрон. «Правильно ли я тебя понял, дорогой Накнир, что ты не хочешь отпускать секретаря, потому что он сейчас нужен тебе? Не так ли это важно, когда я устами посланника заявляю, что этот человек сейчас нужен мне?» «Ваше Величество», — с легким поклоном произнес визир, «на службе в магистрате полиции каждый из моих людей работает не на меня, а на своего короля». «Наверное, речь идет о каком-нибудь расследовании?» У Риордана ёкнуло сердце. Он и понятия не имел, что слухи о том, чем ему приходится заниматься, дошли до самого верха. «Можно выразиться и так, Ваше Величество», — подтвердил визир. «Я понял тебя, Накнир», — мягко проговорил король. «Так вот, я повелеваю, что все расследования должны быть отложены. Война с Фолсом — вот о чем сейчас должны думать мои подданные. И в этой войне занятие найдется для каждого. А расследования... Что же, возобновите их тогда, когда мы завершим кампанию». Вертрон говорил, как мурлыкал, но слова его звенели громче набатного колокола. Риордан смотрел на визира во все глаза. Как он отреагирует на такое бесцеремонное вмешательство в свои дела? Да, Вертрон — владыка Овергора. Но Накнир не привык уступать никому, даже своему королю. И все об этом знали. Когда визир опустился в свое кресло, его лицо из-за бледности напоминало посмертную маску. Он проговорил сквозь зубы. «После приема ступай в канцелярию и дождись меня там. Я задержусь в Глейпине. Хочу сказать его величеству пару слов с глазу на глаз». Слова Накнира звучали сухо и неприятно, как будто Риордан в чем-то перед ним провинился. После завершения приема он одевался в гардеробе под сверлящими взглядами вельмож. Никто не мог понять, что сейчас произошло, но всем было любопытно до жути. У самой двери его за лацкан мундира поймал посланник. «Загляни ко мне завтра, Риордан, я дам тебе необходимые инструкции». «Ваша светлость», — ответил секретарь, — «визир Накнир прямо сейчас говорит с королем об этом деле». Посланник лениво отмахнулся. «Ничего не выйдет. Следующие несколько недель тебе предстоит провести в Охарде. Все уже решено и пересмотру не подлежит. При всем уважении к Накниру...» Граф Танлигер вдруг улыбнулся и дружески потрепал Риордана по плечу. «Ну чего ты такой смурной? Поручение короля — великая честь, и не каждому удается ее заслужить». «Странно это все», — вздохнул Риордан. «Выше нос, мой друг. Советую тебе, кстати, заглянуть в библиотеку Глейпина и почитать о Фолсе и вообще об истории мира. Тебе надо будет с ними о чем-то разговаривать все это время. Пусть в твоем запасе появятся темы, кроме охоты и фехтования». В приемной Накнира Риордан промаялся не меньше часа, отвечая на расспросы Франа односложными фразами. Наконец появился визир. Он без задержек проследовал в свой кабинет и лишь бросил через плечо: «Риордан, за мной!» У себя Накнир несколько минут раздраженно перекладывал на своем столе различные вещи и кипы бумаг, а личный секретарь переминался с ноги на ногу, наблюдая никак не стихающую бурю. Выплеснув раздражение на канцелярских приборах, визир, как был в верхней одежде, рухнул в свое кресло и грозно воззрился на Риордана. «Больше всего на свете мужчина не любит домашних скандалов», процедил Накнир с мрачной гримасой на лице. «И король здесь не исключение. С твоим умением заводить друзей, Риордан, не быть тебе кумиром для светской молодежи. Как мне сказали, во избежание новых скандалов твое присутствие в Овергоре пока нежелательно. Задираешь дворян, В ответ на безобидные шутки обнажаешь оружие. Да ты настоящее чудовище, Риордан! Эту штуку с твоим временным изгнанием из столицы провернула королева Эйна вместе со старшей дочерью. Вертрон обещал мне отменить свое решение, когда его женщина немного успокоится. А пока будем исполнять его волю. Дела передай Сирсануру». «Не Магату?» — удивился Риордан. «Старший агент сейчас слишком занят. Завтра с утра явишься к графу Танлигеру за инструкциями. На сегодня свободен», —